станции работаю спасателем и ангелом-спасителем. Зовут меня не зря. Хотите, не хотите ли, спасу вас обязательно. Ведь все, кого я выручил, теперь мои друзья. Ах, друзья мои, друзья, как вы там живете, можете? Ах, друзья мои, друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня. На станции ангары все задраены, витком вода подернулась и можно отдыхать. Но я все дни по берегу слоняюсь непрекаянно. Мне очень-очень хочется кого-нибудь спасать. Ах, друзья мои, друзья, как вы там живете, можете? Ах, друзья мои, друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня. Спасете вы меня, когда-нибудь от одиночества. Спасете.